Глава 6. Олег Белый. Челнок с бортовым номером UTL-314 Я-башня. Прошу изменить курс. Зона Феникса закрыта для пролета и посадки гражданских судов, не принадлежащих жителям этого города. Повторяю. Челнок... Услышав голос диспетчера, раздавшийся в салоне, Олег поморщился, прикоснулся к сенсору включения связи и глухо пробормотал. «Башня! Я UTL-314. Ловите файл с доступом!» «Файл получен. Допуск подтвержден!» Мгновенно сменив тон, отозвался диспетчер. И, тяжело вздохнув, добавил. «Простите, сэр. Работа такая!» «Нет проблем!» Белый отключил связь. «Слышали? Глянь, что творится на центральной парковке у принцессы Джасси!» Скинув картинку с оптического умножителя на центральный голый экран флайера, Сид Кардиф почесал затылок. «Такое ощущение, что тут собралось все население Хилти!» «И что тебя так удивляет?» Мельком посмотрев на безумное мельтешение разномастных машин над северо-западной окраиной Феникса, поинтересовался Белый. «Через 5,5 часов начнется торжественное открытие монумента. Значит, в город слетаются все, кто считает своим долгом отдать дань уважения погибшим». «Так и есть», – кивнул Ласло Мякинин. «Все люди как люди, а мы стервятники». «Что, опять не выспался?» – хохотнул Сип. «А я тебе говорил, что нейрорелаксанты до добра не доведут». «Да не торчу я на них! Не торчу!» Подскочив на месте, Ласло с хрустом сжал кулак и тут же опустил руку на подлокотник, увидев выражение, с каким Белый посмотрел на Кардифа. «Сип, еще раз прицепишься к Мякинину, пристрелю, понял?» «Да, Гюст». «Что?» «Да, Олег», сообразив, что назвал командира настоящим именем, Кардиф виновато потупил взгляд. «Не заставляй меня задумываться о твоей квалификации, а то живо загремишь на переподготовку». «Белый, есть пеленг на точку», – подала голос Леона Ким. «Я сажусь». «Ага», – посмотрев на ее напряженное лицо, Олег заставил себя успокоиться и сосредоточился на контроле процесса посадки. Площадка, выделенная мэрией города под монумент, оказалась укутана паром. Здоровенный диск универсального строительно-монтажного комплекса, зависнув над ней, завершал, обдув фундамента будущего памятника горячим воздухом, убирая с него следы недавно прошедшего дождя. Дождавшись, пока оператор комплекса закончит свою работу и сдвинет машину в сторону, Леона вывесила флайер в точке, координаты которой ей скинули монтажники, и, открыв грузовой люк, принялась орудовать гравий-манипулятором. Скульптурная композиция, упакованная в бесформенный пластиковый чехол, взмыла в воздух и, вылетев из трюма, зависла над фундаментом, дожидаясь, пока подоспевшие техники пропишут ее процессор в систему управления парком. «Все, установка завершена!» Услышав голос, донесшийся снаружи, Олег кивнул Леоне и, посмотрев на себя в зеркало одного из бортовых экранов комма, прикоснулся к сенсору открывания бокового люка. «Ким, отправляй лоханку обратно на космодром!» Осмотреть парк до его торжественного открытия не удалось. Буквально через 2 минуты после отлета грузового флайера рядом с их компанией повисла машина с логотипом мэрии Феникса, а потом из открывшегося люка раздался голос пилота. «Прошу подняться на борт, господа. Пребывание на территории мемориального комплекса до 6 вечера запрещено». Убеждать мужчину в том, что они имеют на это полное право, Белый не стал, решив, что эти несколько часов особой роли не сыграют. Речь мэра Феникса оказалась чертовски политкорректной. Несмотря на недовольные выкрики, все чаще и чаще раздающиеся из толпы, он дисциплинированно держался рекомендованной комиссией присоединившихся систем линии поведения и старательно не упоминал ни демонов, ни той роли, которую они сыграли в уничтожении половины населения города. Речь, подготовленная спичрайтерами ОСО ВКС, изобиловала выражениями «чудовищная трагедия», «вечная память», «дети – наше будущее», но за душу не цепляла, а вызывала постепенное нарастание неудовольствия. Момент, когда собравшаяся перед трибуной толпа вышла из себя, эксперты КПС просчитали с точностью до минуты. После слов «и наш долг смириться с этой потерей» наступил предсказанный ими взрыв. «Хватит!» Мужчина, одетый в форменный китель компании «Хианко», внезапно оказался на трибуне и, сдвинув в сторону политический труп, глухо произнес: «Вам не стыдно? И не надоело играть словами. Мы собрались тут не для того, чтобы слушать этот бред. Неужели вы даже сегодня не в состоянии забыть о том, что вы политик? Задумайтесь. Перед вами люди, у которых погибли дети, жены, братья и сестры, родители и друзья. Те, чей прах покоится под нашими ногами. Вам слова не давали, воскликнул кто-то из заместителей мэра. Не давали и не надо, я его взял сам. Оратор скрипнул зубами, на секунду прикрыл глаза, а потом хмуро посмотрел на оператора акустической системы парка. «Молодой человек, будьте так любезны, вывесите над парком все боты, какие у вас есть, а теперь откройте доступ на любой входящий запрос. Потом выставите их соединение с сервером в порядке общей очереди. Не надо смотреть на свое начальство. Если вы не в состоянии справиться с этой просьбой, то мои ребята вас с удовольствием подменят. Готово? Ну и отлично. Дальше мы разберемся сами». «Да, но...» – начал мэр, но, услышав возмущенный рев толпы, растерянно замолк. «Итак, дамы и господа, настройки акустической системы изменены, так что теперь высказаться сможет каждый. Через обычный ком. Когда захотите высказаться, просто поднимите руку, и к вам подлетит ближайший бот», – продолжил сотрудник Хианко. А потом спрыгнул с трибуны. Слушать выступление жителей Феникса было невыносимо. Почти каждый из тех, кто воспользовался возможностью высказаться, транслировал на большие экраны записи домашнего головидия, а в них кипела жизнь. Пятилетний мальчишка, стоя на стуле, рассказывал какое-то стихотворение. Совсем еще юная девчушка примеряла свадебное платье и улыбалась в объектив. Кто-то смывал с лица потеки арбузного сока. На помосте, вцепившись руками в медаль, растерянно улыбался вихрастый мальчишка в белом кимоно. Детей было много. Почти у каждого из присутствующих погиб сын или дочь, племянник или племянница, внук или внучка. И каждый из ораторов, умирая от горя, пытался показать остальным их лица. Детей, чьи жизни унесли залпы шквала, было столько, что от приступов бешенства у Олега сводило зубы. А рука сама собой тянулась под мышку к месту, где обычно висело штатное оружие. Остальные его люди испытывали то же самое. Кардив, багровый от злости, сжимал и разжимал кулаки. Мякинин скрипел зубами и ненавидящим взглядом смотрел куда-то вдаль. А Ким горе изображала. И периодически, утирая платком искусственные слезы, не отрывала взгляд от виртуальной рамки своего кома, на которую транслировалась картинка со всех висящих над площадью ботов. Почувствовав вибрацию кома, Белый не сразу сообразил, что это таймер. И что настроение толпы вот-вот начнет меняться. Аналитики десятки постарались на славу. Роли, расписанные ими для тихарей, были настолько хороши, что определить, какое из выступлений или выкриков срежиссировано, а какое нет, Олегу не удалось ни разу. И тем более не удалось почувствовать момент, когда начал работать гипномодулятор, спрятанный в их скульптурной композиции. Эмоции, испытываемые толпой, надо было намертво вбить в подсознание. Настроение людей, собравшихся в парке, меняли очень медленно. Сначала им позволили наплакаться. Потом заставили вспомнить о том, что гибель их родных и близких не случайна. А за час до заката, когда в речи выступающих начали проскальзывать гневные нотки, и атмосфера в парке накалилась, пара выкриков тихарей заставила народ сойти с ума. И людей, бесконечно далеких от армии или работы в спецслужбах, начала сжигать ненависть. Настолько сильная, что мэр Феникса, не выдержав взглядов стоящих рядом с трибуной людей, предпочел спрыгнуть с возвышения и затеряться среди своих подчиненных. Кстати, очень вовремя. Следующая фраза, сказанная очередным оратором, превратила жителей планеты в жаждущую крови толпу. «Нелюди убивают наших детей! Насилуют наших сестер и невест! Уничтожают всех, кто оказывается рядом с ними!» «Тогда, когда им нечего делать, когда скучно, когда хочется поразвлечься. На Ньюпорте, на Эквинде, на Новом Иерусалиме и Хилти. А мы терпим. Почему, люди? Неужели у нас нет ни гордости, ни чести?» «Есть!» Нажав сенсор перехвата сигнала и посмотрев в оптический датчик метнувшегося к нему бота, выдохнул Олег. «Око за око! Смерть за смерть! Мой двоюродный брат ушел из жизни как мужчина, отомстив за гибель своей семьи. Меня зовут Георгий. Фамилия Белый. Я родился и вырос на Хилти. Это планета, которая находится в самой середине метрополии. Сколько я себя помню, там всегда было тихо и спокойно. Минимум преступности, никаких циклопов, казалось бы, живи и радуйся, и мы жили. Лицо человека, выросшего в Фениксе, было знакомо многим. Поэтому, увидев его лицо на голоэкранах, толпа тут же замерла. Потом вслушалась в его слова, усиленные аудиосистемой и гипномодулятором, и начала медленно сходить с ума. И не только толпа. В какой-то момент Олег вдруг почувствовал, что и он испытывает одно единственное желание. Желание убивать. Для того, чтобы немного успокоиться, он в очередной раз вспомнил слова своего начальника, сказанные перед отлетом на Хилти. «Когда вы услышите запись, которую включите по таймеру, старайтесь от нее не абстрагироваться. Для того, чтобы ваша речь зазвучала, в ней должны появиться настоящие чувства, а не какой-нибудь суррогат». «Суррогат?» – мысленно взвыл Олег. «Какой к чертовой матери суррогат? И демонов, и зомби надо стрелять, как бешеных собак. Без суда и следствия ненавижу!» Олежка, пауза затянулась. Ткнув его пальцем в бок, еле слышно прошептал Аким, которой запись дали посмотреть еще на Ньюпорте, причем дважды. Ей, в отличие от Олега, надо было работать с толпой и не терять времени на такую ерунду, как чувства. «А, да», – дернулся Белый. И, сглотнув, снова посмотрел в оптический сенсор, зависшего над ним бота. «Мой брат унес с собой жизни двух демонов. Двух нелюдей. Тварей, забывших, кем и для чего они созданы. Я, Олег Белый, клянусь, что сделаю все, чтобы их стало еще меньше».